принес синод и некоторые плоды. Более сотни присутствовавших на нем епископов подписали открытое письмо европейским и американским коллегам, прося их содействия в отмене долга африканских государств. Деятельность Иоанна Павла в этом направлении приобрела большой размах в начале следующего тысячелетия. Но все же внутренние проблемы, с которыми сталкивалась Церковь Африки, в основном оставались нерешенными. 1994 год можно охарактеризовать как время возросшей интеллектуальной и политической активности папы и серьезного ухудшения его здоровья после операции на бедре. Миссис Садик упоминает о том, как дрожала у него рука, признаки болезни Паркинсона становились все более явными. Стремление влезать в мирскую политику, будь то борьба с коммунизмом в Западной Европе или вопрос внешнего долга Африки, изменило роль понтифика. При Иоанне Павле дипломатические отношения Ватикана значительно расширились. Количество стран, с которыми они сложились на государственном уровне за первые 20 лет его правления, увеличилось до 70, и одним из главных факторов, который приходилось брать в расчет кардиналам, собравшимся десятилетия спустя выбирать его преемника, была необходимость избрать папу, способного играть видную роль на мировой арене. Но в то же время готовность, с которой Иоанн Павел вмешивался в политические события, привела к тому, что многие несведущие в церковных делах политики давали оценку его действиям в привычных для них терминах. По этой причине в полемике, развернувшейся в прессе Европы и Северной Америки 1994 года, утвердилась карикатура на Иоанна Павла как на ворчливого старика правого толка, который трясет указующим перстом. Его сгорбленная спина и палка в руке вполне соответствовали образу. Однако при подобной оценке понтификата Иоанна Павла не учитывалось, какое огромное значение для миллионов католиков имел он в качестве духовного лидера. Этот промах журналистики дал о себе знать, когда пресса, к своему удивлению, поняла, какую людскую реакцию вызвала в 2005 году смерть папы. Вот образ Иоанна Павла, созданный писательницей Леони Калдекот в очерке, превозносящем его взгляд на новый феминизм из книги «Иоанн Павел Великий». Она описывает его обращение к проходившей в Риме международной конференции о роли женщин. «Со смешанным чувством благоговения и симпатии слушала я его слабый голос». Он обращался к нам на французском. Но самое удивительное было впереди. В конце обращения он сказал кардиналу Стаффорду, который вел конференцию, что хочет поприветствовать каждую из нас лично. За этим последовала удивительная сцена, когда сотни женщин со всех концов света одна за другой подходили к Иоанну Павлу II. Многие подносили ему альбомы или какие-то записи, как дети, которых попросили подойти и рассказать, что у них там такое. В течение всего этого времени больной понтифик оставался на ногах, склонив голову отчасти из-за болезни, отчасти для личного контакта с каждой. Он терпеливо улыбался и благословлял каждую подходившую к нему женщину. Все ближе и ближе, подходя к его святейшеству, я поняла, что некоторые женщины не только рассказывали ему что-то, но и благодарили. И еще я заметила, что вместо того, чтобы выглядеть все более и более усталым, он, казалось, становился сильнее и тверже. Можно было подумать, что он черпает силы в нас, как мы, в свою очередь, набираемся у него мужества. Внезапно меня охватило неудержимое желание включиться в этот обмен. Нравится вам или нет такого рода эмоции, речь сейчас не об этом. Если внимательно присмотреться к рассказам о жизни Иоанна Павла, то становится ясно, что число людей, которых он вдохновлял подобным образом, очень велико. В конце 1994 года увидела свет книга «Переступить порог надежды», сборник личных воспоминаний, выдержки из которого я часто здесь использую. работа выросла из так и нереализованного проекта «Интервью для телевидения» в ознаменование 15-й годовщины со дня избрания папы. Интервью из-за перегруженности прессы так и не вышло, однако итальянскому журналисту Виторио Миссори удалось представить свои вопросы в письменном виде. Конечно, это не могло сравниться с тем эффектом, который дает интервью лицом к лицу, но многие ответы Иоанна Павла были живыми и непосредственными, их невозможно сравнить по тону с официальными энцикликами, папскими проповедями и тому подобным. Книга «Переступить порог надежды» имела феноменальный успех. За первые 4 года было распродано рекордное количество экземпляров. 1,2 миллиона в Соединенных Штатах, 957 тысяч в Италии, 300 тысяч в католической Испании. Как ни странно, книга имела успех даже в не столь религиозной Северной Европе. 200 тысяч экземпляров разошлось в Германии, 145 тысяч в протестантской Британии. А когда в начале 1995 года Иоанн Павел посетил Филиппины, он собрал рекордное количество людей. По приблизительным подсчетам, на службу в Маниле собралось от 5 до 7 миллионов человек. Средствам массовой информации не удалось найти нужного языка для освещения событий последнего десятилетия жизни Иоанна Павла. Просто отнести его к правому крылу или к консерваторам означало не понять всей сложности того, что он говорил. Это чувствуется по драматизму его следующей энциклики «Евангелие жизни», вышедшей весной 1995 года. Ее язык чрезвычайно трагичен. Энциклика заключается словами из «Апокалипсиса». Иоанн Павел рисует современный мир как контраст света морали и тьмы, где церковь или люди жизни выдерживают натиск наступающей смерти. Иоанн Павел заявляет, что новые угрозы вырастают с угрожающей скоростью. Не только все обычные напасти, атеизм, применение противозачаточных средств, утрата ощущения Бога нахлынули с угрожающей силой, но к ним присоединились еще и одобрение абортов и эвтаназии. Серьезным вопросом для католицизма являлась и смертная казнь. «Суд должен приговаривать к смертной казни, — считает Иоанн Павел, — только в случае абсолютной ее необходимости, иными словами, когда нет иного способа защитить общество». Далее он заключает, что сегодня, в результате неуклонного улучшения пенитенциарной системы, такие случаи крайне редки, если вообще практически существуют. В начале октября 1996 года Иоанну Павлу пришлось посетить госпиталь Джемили в 6-й раз. Появились боли в области живота, и врачи удалили ему аппендицит. В следующем месяце папа праздновал 50-летие со дня посвящения в духовный сан и приурочил к этому событию выход в свет своей книги «Дар и тайна». Разговоры о том, что эра Иоанна Павла близится к закату, стали привычными как в среде хорошо информированных католиков, так и у представителей прессы. Сохранились свидетельства, что и сам Иоанн Павел думал о том, как пойдут дела после его смерти. И ранее не отличавшийся скромностью в своих амбициях, Иоанн Павел весной опубликовал новый свод правил по поводу выборов будущих пап. Речь шла в основном об отмене вычурных моментов в процедуре избрания, однако было внесено и одно значительное изменение. По старым правилам, для избрания папы требовалось набрать 2/3 голосов. Иоанн Павел решил, что если при последующем голосовании результат не будет достигнут, то конклав вправе принять решение просто на основании большинства голосов. Чем конкретно он руководствовался, вводя подобные изменения в традиционной процедуре, не совсем понятно. Возможно, хотел создать ситуацию, которая исключала бы возможность возврата к временам Средневековья, когда конклавы могли длиться месяцами. Как ни парадоксально, но это нововведение, существуя оно в 1978 году, могло бы стать серьезным препятствием для избрания Иоанна Павла, ибо тогда для сторонников Сирии имело бы смысл держаться до последнего. К концу десятилетия людям непосвященным становилось все труднее понять, как обстоят дела со здоровьем Иоанна Павла. Ватикан не давал сведений о реальном положении дел. Даже те, кто сталкивался с ним лицом к лицу, порой приходили в недоумение. Доктор Джордж Каррей, архиепископ Кентерберийский, вспоминает, как поражен он был, встретившись с Иоанном Павлом в 1997 году. «Меня привел в ужас его усталый вид», — говорил он низким, лишенным выразительности голосом. «Иногда казалось, что он перестает понимать, что говорит». Кардиналу Кэссиди, глава Совета Понтификата при Христианском Союзе, время от времени приходилось напоминать папе, о чем речь. Казалось, что работать он больше не сможет. Когда я заговорил об энциклике, Эдварду Кэссиди пришлось подсказать ему, что это энциклика, которую он сам написал. Но в этот же день за ланчем доктор Каррей обнаружил, что папа совсем изменился. Он был живым и сосредоточенным, никаких признаков рассеянности не осталось. Он вел обширную дискуссию о миссии церкви и ее взаимоотношениях с исламом. Какой бы вопрос ни затрагивался, он обо всем был информирован. Контраст с его предыдущим состоянием изумлял. Доктор Каррей в своей автобиографии писал. Потом выяснилось, что живость папы и его способность работать в значительной мере зависели от действия лекарств, которые он принимал для снятия симптомов болезни Паркинсона, в частности, от того, когда он их принял. И все равно Иоанн Павел продолжал удивлять. Он продемонстрировал, что готов использовать те возможности, которые предоставляют новые технологии. В апреле 1997 года Ватикан открыл веб-сайт, и за первые три дня его посетили почти 3 миллиона человек. Поездки за рубеж продолжались, несмотря ни на что. В 1997 году их было 6, правда, в 1998 году это число уменьшилось до 3. Однако среди них значился визит папы на Кубу. Фидель Кастро, которому было за 70, для приветственной церемонии в аэропорту Гаваны облачился в костюм вместо обычной для него военной формы. Вид двух стоящих рядом величественных старцев являл собой отрадную картину для всех, кто знал, что такое холодная война. Вехи следовали одна за другой. 25 мая 1998 года Иоанн Павел получил статус в качестве папы, выполнявшего свою миссию дольше всех в 20 веке. А 16 октября этого же года исполнилось 20 лет его пребывания на посту понтифика. По этому случаю два дня спустя он провел службу на площади Святого Петра, которая также явилась ознаменованием 40 лет со дня посвящения его в епископы. В праздновании участвовали 40 кардиналов, 100 епископов и 800 священников в большинстве своем из римской епархии. На церемонии папа сказал: «После 20 лет службы на месте Святого Петра я не могу не задавать себе сегодня определенных вопросов. Все ли ты видел? С достаточным ли усердием и вниманием учишь ты вере? Смог ли ты донести итоги работы Второго Ватиканского собора до людей дня сегодняшнего? Попытался ли ты удовлетворить чаяние верующих в самой церкви и ту тягу к истине, которая ощущается вне ее стен?» Мало кто из присутствующих сомневался в искреннем его стремлении выполнить все эти обязательства. Эмоции трудно было сдержать. Папа плакал, когда дети из римских церквей подносили ему подарки. Но в мире много было и таких католиков, кто сомневался в правильности избранного папой пути. За 20 лет папства Иоанна Павла появилось 159 новых кардиналов, 2650 епископов церкви, то есть более половины от общего числа были назначены им. Неудивительно, что церковь возглавляли люди, следовавшие его примеру. Так в Латинской Америке победу над либеральными теологами обеспечил приток назначенных Иоанном Павлом деятелей, которые следовали его теологической доктрине. Это привело к небывалому положению в расстановке политических сил. Молодые епископы и кардиналы составили консервативный авангард реставрации под началом кардинала Ратцингера, тогда как либералы среди церковных лидеров в основном являлись людьми преклонного возраста, ибо поднялись на волне революционных преобразований, вызванной Ватиканом II. И многие из таких значительных фигур, как, например, кардинал Кеник, которого называли одним из лидеров собора, были, мягко говоря, разочарованы, глядя на то, как развивается проект, который они когда-то начинали. В отношении Иоанна Павла к нему лично, после ухода в отставку, Кеннинг тоже усматривал пренебрежение, однако делать этого достоянием гласности не хотел.